Ko? Ankana, to. Itsauke. Bėklasti. Itsauke. Bėklasti. Retujajut. Ugly. Зрения. Дочки. Пялят. Глух. Снова. Глух. Альхать. Времячки. Семечки. Времени. Глух. Хохота. Хохот. Ах. Время. Глухо. Глупо. Холод. Глухо. Холод. Холод. Глума. Глума. Молод. Глупо. Молод. Глупохо. Глупо. Глухо. Похохот. Глухохот. Глухо. Глаголы. Глаголя для глаза. Новые слова. Новые слова. С мынму. За умным. Мове. Припевом. Лакобела. На бум. Лакобела. На бум. Муп. Бум. Бум. Муп. Бум. Муп. Ралики. Глу. Гла. Ралики. На бум. Лакобела. На бум. Лакобела. Самхан. Радарам. Нах. На бум. Лакобела. На бум. Радарам. Сад. На бум. То на вид. Анавид. Радарам. Сад. Вечерева. Бум. Даниил Иванович Хармс набивал задумчиво трубку. Артерии звуков номер чмем змум тьмум бо флизеве зецве во зецве ложе вечер хорош мек зимжин кош сон бжеб жеб жо ряд на ними жеб жо ряд на ними шорох рох рох тюм корам луз акроб сидю гзек и до тел нами лет нами мимо обдувай, хиба обдувай, энера, по эхам, по зевам, по терем, языом, глузмозен, звякает, звякает, лезвие, мысли, хонан, мх, злюба, люба, озноба, озлоба, век, фисят, по мокрой, холодной планете, фисят, утро белые звуки, урюхни, ржание, ржание, штена, урюхнежа, со, дерианье, рвенье, держит почти на рвенье, держит почти на рвенье, зьмум, ликачим, ликачим.